Девочки-отличницы. Когда родители делают все, чтобы их ребенок добился успехов в учебе, спорте, музыке, а ребенок покладистый, сочувствующий, то он старается удовлетворить все ожидания родителей, подчиняется их требованиям и тянет лямку. Так может продолжаться годами, но последствия бывают неожиданными и уж, по крайней мере, не такими, о которых мечтали родители. Нередко приходится слышать, например, о старательных девочках, которые, сдав выпускной экзамен в музыкальной школе на отлично, закрывают крышку фортепиано и больше к нему никогда не подходят. А ведь до этого они в течение 7-8 лет упорно занимались музыкой по несколько часов в день. Скорее всего, главные причины их стараний были внешними. Требования родителей, боязнь их огорчить, недовольство учителя, угроза плохих оценок. В результате, когда внешнее давление отпало, игра на фортепиано стала безразличной, а то и отталкивающей. Слишком много мучений накопилось вокруг нее. Сама девочка, да и родители тоже, в таких случаях готовы задать себе вопрос: зачем было затрачено столько усилий и времени? Был ли в этом смысл? Стоит задуматься над этим вопросом, когда мы принуждаем детей учиться, не обращая внимания на их истинную заинтересованность. В этом месте хочется привести высказывание Альберта Эйнштейна. Кажется почти чудом, что современные методы обучения еще не совсем удушили святую любознательность. Большая ошибка думать, что чувство долга и принуждения могут привести к радости поиска и познания. Здоровое хищное животное отказалось бы от еды, если бы ударами кнута его заставляли непрерывно есть мясо, особенно если принудительно предлагаемая пища не им выбрана. Итак, принуждение душит истинный интерес ребенка к учебе, лишает его радости поиска и познания. В результате он оказывается неподготовленным к выбору своего пути, своего главного дела жизни.